Глава 47. Вечером Ари с Ребеккой ужинали у нее в номере. «Вы удивительная девушка», — сказал он, наливая ей вина. «При таких испытаниях я бы, наверное, сломался. Мне и раньше приходилось сталкиваться с неадекватным поведением», — пожала плечами Ребекка. «Моя мама не страдала шизофренией, как Энтони, зато в пьяном виде становилась непредсказуемой и агрессивной. Так что я привыкла к чудным проявлениям человеческой природы. А вы настоящий герой, Ари. Слава богу, что вы заставили миссис Траветон сказать, куда он меня увез». «Вот почему Энтони не разрешал мне осмотреть коттедж. Мол, там одни развалины. Меня больше интересует другое. Связывают ли вас родственные отношения с Вайлет? Поскольку я не знаю своего отца, это навсегда останется тайной. Думаю, тогда же лучше. С прошлым покончено. Я хочу думать о будущем». «Вы правы, Ребекка. Нет смысла ворошить прошлое. Я последую вашему примеру. Надо быть сильным и строить свою жизнь, что бы ни ждало впереди», — вздохнул Ларри. «Я во всяком случае постараюсь. Я выплакала море слез, увидев в газете фотографию Джека с новой девушкой. Мне очень больно». Ребекка встала и нашла под диваном газету с заголовком на полстраницы. «Все кончено, Джек бросил Бэкс ради новой любви». Собственно, я чего-то подобного и ожидала. «Сочувствую, Ребекка. Это к лучшему. Я знала, на что иду, когда отправляла его в клинику. Гордость не позволила ему признать, что он нуждается в лечении. А журналисты донимают вас просьбами предоставить свою версию разрыва». «Да, пока вас не было, звонил мой агент. К счастью, они пока не знают, что я здесь, но в конце концов пронюхают, как всегда». «Господи, Ребекка, ну у вас и жизнь. Агент хотел, чтобы я выступила с заявлением, но я отказалась. Я по горло сыта этими играми. Мне плевать, что обо мне думают. Я знаю, что случилось, остальное неважно. Уже тошнит от этой безумной карусели». Ребекка возмущенно потрясла головой. «А вы не поверите, я уже начинаю скучать по тишине и спокойствию Асбери Холла. Надоело быть материалом для светской хроники». «Понимаю», — сказал Ари. «Я не хочу туда возвращаться. Кстати, по поводу возвращения. Завтра утром я уезжаю, есть кое-какие дела в Лондоне, а в конце недели улетаю в Индию. Вам больше ничего не угрожает. Энтони в лечебнице, почти вся съемочная группа живет в отеле, а через пару дней вы сами уедете. Так что, попрощаемся сейчас?» «Да, я вам очень благодарна за то, что помогли пережить эти дни. Я этого никогда не забуду». «Надеюсь, меня не забудете», — улыбнулся Ари. «Как я могу вас забыть?» — тихо сказала Ребекка. «Представьте, несколько дней назад я действительно поверила, что как-то связано с Вайлет. Может, так и есть? А спросить у мамы? Мама умерла. Ладно, не хочу вас прогонять, но завтра у меня напряженный съемочный день. Надо подготовиться. И вам ведь тоже надо собирать вещи», — добавила она. «Да, я пойду». Они встали. «Ну, вот и все», — с печальной улыбкой промолвила Ребекка. «Доброй ночи. Берегите себя», — сказал Ари. «Хорошо». Ребекке захотелось плакать. «Я пройду с вами до лифта». Они молча подошли к лифту. Ари нажал кнопку. «Ну что ж, прощайте, Ари». Он вошел в лифт, и дверь начала закрываться. «Ребекка». Ари нажал кнопку, чтобы остановить дверь. «Да, Ари», — не поднимая глаз, сказала девушка. «Посмотрите на меня». Ребекка подняла глаза, и он прочел в них чувства, отразившие его собственные. «Мы оба должны разобраться со своим прошлым, и мне надо вернуться в Индию. Но я думаю, нам надо встретиться снова. Вы согласны?» Дверь опять начала закрываться. На этот раз ее остановила Ребекка. «Да. А еще я хотел попросить. Позвоните мне, если соберетесь когда-нибудь в Индию». «Хорошо. «Обещаете?» «Обещаю». Дверь закрылась, и Ари уехал. На следующий день съемочная группа отправилась в Асбери-Холл доснимать оставшиеся эпизоды. Ребекку била нервная дрожь. «Не волнуйтесь, мы все будем защищать вас от влюбленных поклонников, рыщущих по темным коридорам», — успокоил девушку Стив, провожая в гримерную. «Остался всего один день». «Я справлюсь», — ответила она, смущенная тем, что ее история уже известна всем и каждому. К счастью, большинство сцен снималось на свежем воздухе, а как только Ребекка закончила, ее отвезли в гостиницу. Оказавшись в номере, Ребекка поняла, что теперь, когда она больше не живет в Асбери-Холле, ей хочется как можно скорее уехать из Девона. Самый просторный номер в отеле, который выбил ей Стив после девонских просторов, напоминал собачью конуру. «Представляю, что будет в Нью-Йорке», — подумала она, вспомнив свою квартиру в стальной башне, где придется прятаться от папарацци. Да, ей будет не хватать не только цветущего сада и зеленых лужаек парка. И дело не в Джеке. Недавно внутри возникла какая-то странная пустота, словно некая часть исчезла. А это место продолжало отзываться на любое движение тупой болью. Вот только что болит, не понять. В последний день, когда режиссер объявил об окончании съемок, все собрались на залитой вечерним солнцем террасе пить шампанское. «Жалеете, что все закончилось, Бэкс?» — спросил Джеймс. «В какой-то степени да. Я многому научилась и сама чувствую, что выросла, как актриса и вообще». «Это правда», — включился в беседу Роберт, положив руку ей на плечо. «Вы прекрасно сыграли. Уверен, награда не заставит себя ждать». «Спасибо. Надеюсь, я не подвела вас». «Нисколько. С радостью приглашу вас в свой следующий проект». Ребекка увидела в дальнем углу террасы миссис Треватон, подававшую шампанское. В последние дни девушка старалась не встречаться с ней лицом к лицу, но теперь поняла, что надо подойти попрощаться. Миссис Треватон всегда была добра к ней. Когда техники стали собирать оборудование, Ребекка отправилась на поиски экономки. Та мыла бокалы на кухне. «Добрый вечер», — смущенно сказала девушка. «Я хотела попрощаться». Экономка вытерла руки о передник и повернулась. На ее лице отразилось неподдельное страдание. «Ребекка», — взволнованно сказала она, — «мне очень жаль. Во всем виновата я. Я должна была понимать, к чему это может привести». «Пожалуйста, не казните себя, миссис Треватон. Вы хорошо заботились об Энтони все эти годы». «Да, мы стараемся помочь тем, кого любим. Но я все-таки надеюсь, что об Асбери останутся не только плохие воспоминания». «Конечно. Не считая последних событий, мне здесь очень понравилось. А что теперь будет здесь? Что вы будете делать, пока Энтони в больнице?» — спросила Ребекка. «Теперь поместьем занимаются опекуны. Даже если его будут продавать, потребуется немало времени». «Они могут продать поместье? Я думала, такое решение вправе принять лишь сам Энтони». «К несчастью, его объявят недееспособным. Кстати, я уже собиралась написать вам, потому что я каждый день навещаю его в больнице, и он просил передать. Он очень сожалеет, что напугал вас. Дело в том, что он полюбил вас и совсем запутался, бедняжка». «Я знаю. Доктор Трифузис все объяснил. Мне очень жаль». «Не расстраивайтесь. Вы не виноваты, что ваша красота так на него подействовала. Но если вдруг захотите написать ему, он будет очень рад. Думаю, ему станет легче». «Я напишу». Лицо миссис Треватон просветлело. «Мне нелегко его навещать. Он постоянно плачет, просится домой и вообще не понимает, где находится. Бедный ягненочек. Поэтому я и прошу, чтобы вы ему написали. У него никого нет, кроме меня». «Да, да, обязательно напишу. А сейчас мне пора. Я уезжаю». «Уверена, вы будете рады вернуться к своей обычной жизни в Нью-Йорке». «Если честно, не представляю, — ответила Ребекка. «А мне будет вас не хватать, миссис Треветон». «Ох, перестаньте, милочка, я сейчас заплачу. Вы такая славная. Идите сюда, я вас обниму». Миссис Треветон распахнула руки, и Ребекка бросилась в ее объятия. «Да, много воды утекло с тех пор, как вы сюда приехали», — вздохнула миссис Треветон, отпуская Ребекку. «А вы увидитесь с юным джентльменом из Индии?» «Не знаю». «Конечно, дело не мое, но вы были бы прекрасной парой. Он гораздо лучше, чем этот актеришка. Фигура тут, фигура там. Ну ладно, ступайте. Я буду вами гордиться». «Если вдруг захотите приехать в Нью-Йорк, то в моей квартире для вас всегда найдется место», — с чувством сказала Ребекка. «Спасибо, солнышко. Но вы ведь знаете, я не могу оставить его светлость даже на несколько дней. Мне тоже пишите, хорошо?» «Да. Обязательно напишу миссис Треветон». «О, чуть не забыла. Возможно, вы захотите взять на память». Женщина потянулась к подоконнику и достала срезанную Энтони розу. «Представляете, она не завяла, лишь уронила пару лепестков, когда вы уехали несколько дней назад. Правда, красивый цвет. Засушите ее в книге. Она поможет вам запомнить его светлость, каким он был». Ребекка взяла розу, понимая, что хочет сказать миссис Треветон, поднесла к лицу и вдохнула волшебный аромат. «До свидания». «До свидания, душенька». Ребекка вышла из кухни в главный холл, остановилась под куполом и вспомнила, как впервые встретила Энтони. «До свидания», — тихонько прошептала она.